Лагерь разбили у содовых источников. В этом месте хорошо останавливаться на отдых. Странно, что здесь никого нет. Гордон Венс ожидал, что встретит у источников еще не меньше дюжины других скаутских групп. А вместо этого сейчас здесь только сам Гордон и 6 пришедших с ним скаутов. Страх молота, подумал Гордон. Никто не хочет оказаться сейчас здесь, в отдалении от дорог, от цивилизации. Мальчишки с облегчением сбросили на землю рюкзаки и помчались к источнику. Здесь было два источника. Один с горной водой, холодной и чистой. В другом журчала вода ржавого цвета, отвратительная на вкус. Хотя мальчишки утверждали, что она им нравится. Природа насытила эту воду карбонатными соединениями. И ребята любили на ее основе приготовлять различные напитки. Гордон не приставал к ним с напоминаниями, что слишком увлекаться питьем этой воды не стоит. Никто ее слишком много и не пил. Ужин приготовили на походных примусах. Меню с разрешения Гордона составлял Энди Рэндалл. Именно Энди придется взять на себя руководство группой. И очень скоро. Но мой учитель сказал, что такое не исключено. Это продолжает спорить один из самых маленьких скаутов. Чудак, не соглашался Энди Рэндалл. Мой папа сколько раз бывал в ИРД, и тамошний компьютер каждый раз утверждал, что это невозможно. Кроме того, мистер Хамнер рассказал мне. Ты с ним знаком? Спросил юный скаут. Конечно. Так ведь это он открыл молот. И все непроизвольно глянули вверх. Туда, где в вечернем небе расплывалось громадное светящееся пятно. «А ведь близко», — сказал юный скаут. Долгие горные сумерки закончились, и в ночном небе зажглись звезды. Ярко пылал молот, пока не ушел за горизонт Сьерры. Гордон разогнал мальчиков по спальным мешкам, а хотелось им не спать, а остаться смотреть на небо. Там ярко полыхало зарево. Сквозь зеленые и красные изломанные полосы просвечивали звезды. Гордон залез в свой мешок. Как обычно, он уснул сразу же, приказав себе проснуться через пару часов, чтобы обойти лагерь и убедиться, что с мальчишками все в порядке. Засыпая, он подумал, я совестливый ублюдок. Смешная мысль, но Гордон не рассмеялся. К середине ночи он проснулся, и больше в эту ночь уснуть ему уже не довелось. Небо неистовствовало, будто черную воду пронзили стремительные струи светящегося молока. Звезды мигали, глядя на землю сквозь хвост кометы Хамнера-Брауна. Потом они померкли во вспышке сияния, протянувшегося от горизонта до горизонта. Вдали где-то мелькнули еще более яркие вспышки, а через долгое время докатился разряд грома. Гордон с Ранси заходил кругами. Энди Рэндалл не спал. Он не стал опускать клапан мешка, хотя в июне в Сьерре часто идут дожди. Подсунув под голову рюкзак, Энди лежал в недостегнутом мешке. Его длинные руки были заложены под затылок. «Вот это зрелище!» – прошептал он. «Ты прав», – сказал Гордон, стараясь, чтобы в его голосе звучало одобрение. «Нельзя терять над собой контроль. Нельзя, чтобы голос дрогнул». Когда Энди позже будут расспрашивать, он ответит, что не заметил у Гордона Вэнса никаких признаков подавленности. «Надо поспать», — сказал Горди. «Завтра переход нам предстоит небольшой, но дорога местами будет нелегкой». «Я знаю». «Ладно», — сказал Горди. Поднялся немного вверх по склону, чтобы оказаться в одиночестве, и повалился в пышную траву. «Завтра все это уже будет неважным», — подумал он. «Больше спать я не буду». Все разрушил тот утес. Роковое падение. Оно оказалось роковым. Как жаль, что его тогда чуть покалечило, а не убило. Дети плакали, пока спасательная команда искала его. Плакали, когда его везли в больницу. Гордон находился в больничной койке, когда банковская ревизия обнаружила недостачу. А он не знал, не останется ли он на всю жизнь калекой, и не мог даже бежать. А теперь он бежать не станет. У него уже была такая возможность. Но это плохо, еще как плохо. Но куда ему бежать? Денег нет, и ничего хорошего беглецу из Америки, не имеющему денег, не светит. Кроме того, дети должны расти в своей стране. Гордон глянул туда, где лежал его сын. Берт лежал скорчившись в своем спальном мешке. Ему уже 12 лет. Берту будет больно, но иного выхода нет. Странно вышло с этим утесом. Гордон все помнил совершенно точно. Тропа все та же. Не такая уж узкая, но край ее осыпался. Если окажешься слишком близко от этого края... Он видел все это еще 2 года назад, когда шел по этой тропе. Но тогда он думал совсем о другом. Я не хочу, чтобы Берт знал. Красная бархатная занавесь раскинулась, колыхаясь через все небо. «Моя последняя ночь сопровождается великолепным зрелищем», – подумал Гордон. Ему хотелось глядеть на небо, но видел он только утес. Одно мгновение, одно рассчитанное неосторожное движение, и он окажется на дне пропасти со сломанной шеей. Может, еще что-нибудь сломается. Тут недалеко есть тропа вниз. По ней идти легко, даже детям. Под командой Энди они смогут благополучно спуститься. Потом Энди Рэндалла допросят, и все будет отлично. Гордон тренировал Энди на протяжении 2 лет. Не для этого? Ну ладно, да, для этого. Тренировал на тот случай, если что-нибудь произойдет. Если на самом деле произойдет какое-нибудь несчастье. Странно, как все обернулось. Над утесами зашел полумесяц. В его свете померкла часть звезд. Этот жуткий свет смешивался с разлившимся по небу сиянием. Гордону показалось, что он видит, как хвост кометы сотрясается неровными волнами. Нет, это лишь вероятное игровое воображение. Вот астронавты там наверху, наверное, видят эти волны. Интересно, какое испытываешь ощущение, оказавшись в космосе? Когда-то Гордон летал. Недолгое время. Пока за неуспеваемость его не выгнали из школы. В этой школе готовили штурманов для военно-воздушных сил. Гордон подумал, что лучше бы, если бы его не отчислили из этой школы, если бы он стал летчиком. Но мне пришлось стать банкиром. Скверно, что я испорчу поход мальчишкам, но выбора нет. Просто нет выбора. И несчастный случай сразу решит все проблемы. Страховка 500 000. Этого достаточно, чтобы покрыть все банковские недостачи. Да и Марии с Бертом останется немного. Предположим, им останется 300 000. Да, если из расчета 7% в год. Это не сказочное сокровище, но все безусловно лучше. Много лучше, чем иметь сидящего в тюрьме отца и вообще не иметь денег на жизнь. Неистово сверкающее небо засветилось еще яростнее. На горизонте появилось яркое пятно. Видимо, это голова кометы. На нее было трудно смотреть. Светящаяся голова на фоне светящегося хвоста. Затем небо охватило огонь зари, но свет ее был необычным, колдовским. Гордон поежился. Он вернулся обратно и залез в свой спальный мешок. Можно чуть вздремнуть. Недолго. Неподалеку стоял примус. Рядом канистра с горючим и кастрюля с водой. Высунув из мешка одну руку, Гордон накачал примус. Его страсть завтракать лежа в мешке служила предметом шуток для всех, кому приходилось бывать с ним в походах. Привычных уже шуток. На самом деле, есть Гордону не хотелось. Но было бы опасно менять сложившееся о нем представление. Он взял кастрюлю с водой и поставил ее кипятить. Приготовил себе горячий шоколад. Шоколад оказался неожиданно вкусным. И тогда настала очередь овсянки. А затем небольшой чашки чая по-шербски. Чашки крепкого чая с коричневым сахаром и изрядным комком масла. Один за другим мальчики просыпались. Гордон услышал, как Энди Рэндалл говорит Берту. «Ты намерен проспать все это? Хочешь проспать всю эту ночь?» «Придется обойтись без лагерного костра. Нет дров. Здесь очень мало деревьев. С каждым годом становится все меньше и меньше мест, где можно разжечь настоящий костер. Очень многие из детей теперь не знают, как приготовить пищу на настоящем огне, на костре. Будет худо, если они вдруг окажутся предоставленным сами себе, без посторонней помощи. Но этого никогда не случится. В наши дни, если человек потерялся, он всегда окажется посреди голого пространства в 50 футов в диаметре. А оказавшись там, надо только зажечь спичку. Очень скоро появится встревоженный ее светом патруль пожарной охраны, чтобы вручить злоумышленнику повестку в суд. Больше нигде нет густых зарослей, которые были во времена моего детства». «Мне надо немножко поспать», — подумал Гордон. «Мои мысли путаются. Хотя это не важно. Осталось недолго. Пожалуй, стоит выпить еще чашку шоколада». Он поставил кипятиться воду. «Вставайте!» — крикнул он. «Пора собираться. Складывайте мешки и зашнуровывайте ботинки. Через 5 минут выходим». Ядро кометы поливалось светом. Оболочка и хвост, растянувшиеся на громадном пространстве, захватывали в плен свет солнца и отражали его. Частично на Землю, частично в космос. Частично на ядро. Комета таяла. Взрывы и извержения разрывали ее голову на части, на огромные, словно горы глыбы. Летучие химические соединения, вскипая, тысячами тонн уносились в космическое пространство. Глыбы, на которые раскалывалась голова, покрылись коркой грязного льда. Но большая часть этого льда была образована не водой. Водяной лед уже почти полностью испарился. Корка замедлила дальнейшее испарение. Впрочем, комета удавалось выжить, пройдя по много раз сквозь гигантский водоворот Солнечной системы. Такие кометы потеряли значительную часть своей массы, перешедшей в хвост, но большая часть оболочки смерзлась заново. Каменные глыбы горы вновь накрепко соединились. Кристаллы странных неизвестных на Земле льдов наслаивались на растущее тело кометы. И опять тьма и холод на многие миллионы лет. Так будет и с кометой Хаммера-Брауна, если она вернется в кометное гало. Но что-то преградило ей путь.